Глава 3. Путь к крещению. В то время как Менна становится признанным проповедником Евангелия, реформаторское движение продолжает распространяться. Сочинения Лютера, в том числе его 95 тезисов против отпущения грехов, проникают в начале 20-х годов в Нидерланды. Все громче и настойчивее говорится там о потребности иметь Библию на простонародном языке. В 1525 году в Антверпене выходит нидерландский вариант Нового Завета по немецкому переводу Лютера. Год спустя книга перепечатывается в Амстердаме. По латинскому переводу Нового Завета Эразма Роттердамского также публикуются разные издания на языках Нидерландов. В восточных областях страны появляется даже нижнесаксонский вариант Нового Завета, опять-таки переведенный с перевода Лютера. В итоге святое благовествование становится доступно многим, и идеи реформации охватывают все больше как духовенство, так и народ. Наместница кайзера в Брюсселе всеми силами старается приостановить это развитие. Во Фрисландии первое соответствующее распоряжение выходит в свет уже в 1526 году. В октябре 1529 года вновь категорически запрещается перепечатывание его с новых переводов Библии. Виновным грозят строгие наказания. Фриский наместник Шенк ван Татенбург требует, несколько недель спустя, от властей на местах запретить священникам упоминать в своих проповедях имена Лютера и его единомышленников. Однако реформаторское движение и такими мерами уже остановить нельзя. Поэтому 7 октября 1531 года следует еще одно распоряжение, исходящее непосредственно от короля Карла V и переданное фрийским государством через его посланника. В резких выражениях король осуждает поношение проклятия в адрес всемогущего Бога, Девы Марии и святых. Государство Фрисландии, указывается в этом распоряжении, должны сделать все возможное для искоренения лютеранства и других отступнических сект. Вскоре начинаются репрессии. Одни из ведущих руководителей движения гибнут на эшафоте, другие принимают мученическую смерть на кострах. Поэтому неудивительно, что некоторые священнослужители, сердцем поддерживающие дело реформации, еще не находят в себе силы порвать с Римом. Теперь Менна. В марте 1531 года несколько крестьян вернулись в Витмарзум с базара в Леувардине со страшным известием. 20 марта там перед городской управой казнили Зики Снайдера, человека, который перед Рождеством принял крещение в городе Эмден в Восточной Фрисландии. В начале 1531 год Снайдер отправился в Леувардин и основал там небольшую общину крешенцев. Слух о Зике Снайдере и его участи дошел и до Менна. «Я не мог понять, почему речь шла о повторном крещении», — пишет он. «С давних пор в католической церкви детей крестили непосредственно после рождения, и Менна никогда еще не задумывался над тем, что в начале крещения совершалось только над верующими. Существующий порядок он считает единственно возможным. Правда?» Несколько лет назад он читал в статье Теобальда Билика Ануса, проповедника из Нердлингена, что там крещение принимали пожилые люди. Если родители не желали крестить детей, этих благословляли, молитвой и рукоположением вручали Христу. Билика Анус и другие нердлингенские проповедники учили также, что отец церкви Киприан высказывался за повторное крещение при восстановлении в церкви отступников и еретиков. Однако Менна не допускал и мысли, что крещение младенцев не соответствует Библии. Он был тогда еще под сильным влиянием учения католической церкви. Мученическая смерть Зики Снайдера потрясла Менна. Его мысли постоянно заняты этим. Он начинает всесторонне рассматривать вопрос крещения и ищет ответа в Библии. «С усердием и тщательностью я исследовал Священное Писание», — рассказывает он, — «но не нашел в нем и следа о крещении младенцев. Поэтому он решился поговорить на эту тему со своим пастором. Когда Менна вызвал пастора на откровенный разговор, Тому пришлось признать, что крещение младенцев не библейского происхождения. Менна не может этого постичь. Значит, церковь заблуждается не только в толковании дароприношения, но и в вопросе крещения. Однако, для полной уверенности, Менна изучает еще и взгляды на эту проблему отцов церкви. Те поучали меня, что дети через крещение очищаются от наследственного греха. Менна предпочитает придерживаться священного писания. Если не кровь Христа очищает нас от грехов, то зачем же тогда Он принял смерть на кресте? Затем Менна обращается к трудам Лютера, чтобы узнать его точку зрения на крещение. И с ним он не может согласиться и отвергает его позицию как несоответствующую Слову Божьему. В фундаменте Менна, написанном им в 1539 году, есть следующее замечание. Лютер учит, что детей нужно крестить по их собственной вере, а если дети не имеют веры, то их крещение является святотатством. По моему убеждению, это серьезное заблуждение столь ученого мужа, через которого Господь вначале достиг немало хорошего. Менна знакомится также с мнением Буцера, одного из реформаторов Страсбурга. Буцер признает, что Библия не учит крещению младенцев, однако считает, что крестить детей полезно и разумно, так их легче воспитывать и вести на путях Господних. И снова Менна видит, что эта точка зрения не основывается на высказываниях Библии. Он изучает также труды Буллингера, последователя Цвингли из Цюриха. Этот указывает на Ветхий Завет и на обрезание, пишет Менна, и затем отклоняет его рассуждения как несоответствующие Библии. Постепенно Менна понимает, что отцы церкви и реформаторы, выступая за крещение младенцев, истолковывают его каждый по-своему. Когда я заметил, как сильно расходится мнение этих авторов и что всякий поступает по собственному усмотрению, я окончательно понял, что крещение младенцев — обман. Как можно объяснить, что Менна, получивший недостаточное образование, был так хорошо знаком со взглядами отцов церкви и реформаторов? Менна сам отмечает, что в те годы у него было очень мало книг. Конечно, будучи священником, он имел молитвенник, книгу с набросками проповеди для праздничных дней церковного календаря и книгу «Жития святых». Однако Менна, вероятно, удалось прочесть многие труды известных проповедников. У Лютера, например, такие работы, как «Об избежании учений человеческих» или «Объяснение некоторых вопросов», известную брошюру о крещении, изданную в 1523 или 1527 году, и знаменитую прелюдию о Вавилонском плене церкви выпуска 1520 года. Из книг нердлингенских проповедников «Обновление церкви в Нердлингене», «Билли Канус» и «Нердлингенская месса». Он прочел также несколько переводов Библии, в частности сентябрьский перевод Лютера 1522 года. Нет ничего удивительного, что даже в таком отдаленном селе, как Пингюм, читались подобные книги, поскольку, как уже упоминалось, еретическая литература была найдена в 1527 году в доме пастора соседнего Витмарзума. В своих трудах Менна среди авторов первых столетий новой эры упоминает Тертуллиана, Оригена, Киприана, Лактантия, Кирилла, Иеронима, Августина, Хризостома, Златоуста и Анзельма. Сам он труды этих мыслителей не читал, так как не мог достать их книг. Но он знает о их работах из трудов доступных ему авторов. С благодарностью он пользуется этой хроникой Себастьяна Франка, напечатанной в 1531 году в Страсбурге. Он верит ей как оракулу, пишет, несколько преувеличивая, Фосс. Из реформаторов Менна упоминает Лютера, Меланхтона, Бугенгагена, Померанус, Свингли, Буллингера, Скола Ампада, Буцера и Кальвина. С большим уважением он отзывается об Эразме Роттердамском, считая его человеком широко эрудированным и высокообразованным. В трудах Менна мы находим многочисленные цитаты из книг этого великого гуманиста. В конце концов Менна приходит к выводу, что в Библии нет указаний на крещение младенцев, и церковь здесь отклонилась от верного пути. Немного позже, пишет он, меня пригласили на службу в село Витмарзум, в котором я родился. Право выбора пастора, которым в других местах пользовались только духовенство и привилегированное сословие, на севере страны было передано общине. Влияние епископа при этом было ограниченным. Понятно, что когда в Витмарзуме освободилось место пастора, верующие обратились к земляку. Они знали его еще с прежних времен, да и жители соседнего Пингиума характеризовали своего викария только с положительной стороны. Менна быстро согласился. Он простился с общиной Пингиума, которой он служил 7 лет, и переехал в Витмарзум, потому что это было мне выгодно, признается он. Его жалование повысилось не менее, чем на 50% и составляло теперь 150 золотых гульденов в год. Теперь он сам становится пастором и главой общины. 5 лет Менну был пастырем родного села. Его основной обязанностью являлись проповеди по воскресным и праздничным дням. «Я много говорил о Слове Божьем, однако без любви и без духа», — пишет он позже. Он совершал также священные обряды, навещал больных и престарелых, учил молодежь катехизису и во всем помогал советам и делам. Как ни странно, но именно эти годы Витмарзум именно назовет потом черными страницами своей книги жизни. «Я искал только выгоды, комфорта, благосклонности людей, почести и славы, как все люди, плывущие на том же корабле.